Глава 23. Осада Ла-Рошеля. По-прежнему надейся и терпи, кто может. Мур. Лживая семья. Ла-Рошель, жители которой почти сплошь исповедовали реформатскую религию, была тогда как бы столицей южных провинций и наиболее крепким оплотом протестантской партии. Обширная торговля с Англией и Испанией вызвала значительный приток богатств и воспитала тот дух предприимчивости, который ею порожден и ее поддерживает. Горожане, рыбаки или матросы, зачастую корсары, привыкшие с очень раннего возраста к жизни полной опасности и отваги, обладали энергией, заменявшей дисциплину и военный опыт. Так ла-рошельцы при известии о резне 24 августа совсем не преисполнились той тупой покорности, которая охватила огромное количество протестантов и породила в них неуверенность в успехе, а наоборот, преисполнились действенной и грозной отвагой, какая бывает в минуты отчаяния. С общего согласия они решили, что лучше дойти до последней крайности, чем открыть ворота врагу, только что давшему такое беспримерное доказательство коварства и жестокости. Поддерживаемые в своем рвении фанатическими речами пасторов, женщины, дети и старики без устали работали над восстановлением старых укреплений и возведением новых. Запасали провианты и оружие, снаряжали барки и корабли, словом, не теряли ни минуты, подготовляя и организуя все доступные городу средства обороны. Многие дворяне, спасшиеся от резни, присоединились к ла-рошельцам, и их рассказы о злодеяниях Варфоломеевской ночи придали мужество даже самым робким. Для людей, спасшихся от верной смерти, случайности войны так же ничтожны, как легкий ветерок для матросов, выдержавших бурю. Мержи и его товарищ оказались в числе этих беженцев, пополнявших ряды ла-рошельцев. Королевский двор в Париже, встревоженный этими приготовлениями, жалел, что не сумел их предупредить. Маршал Берон приближался к ла-рошелю с предложением мирного соглашения. Король имел некоторое основание надеяться на то, что выбор Берона будет приятен ла-рошельцам, ибо этот маршал не только не принимал участия в Варфоломеевской бойне, но спас многих видных протестантов и дошел до того, что повернул пушки арсенала, бывшего под его командой, против убийц, шедших под королевскими знаменами. Он просил только, чтобы его впустили в город на правах королевского губернатора, обещая соблюдать правила и вольности города и чтить свободу вероисповедания. Но после избиения 60 тысяч протестантов, кто мог бы поверить обещаниям Карла IX? К тому же, пока велись переговоры, в Бордо продолжались избиения. Солдаты Берона грабили окрестности ла-рошеля, а королевский флот задерживал торговые суда и блокировал порт. Ла-рошельцы отказались принять Берона и ответили, что они не могут заключить договор с королем, покуда он в плену у гизов. То ли они считали последних единственными виновниками всех несчастий, претерпеваемых кальвинистами, то ли старались этой выдумкой, часто повторяемой, успокоить совесть тех, кто еще верил, что присяга королю должна быть поставлена выше интересов веры. С того момента не было никакого средства прийти к соглашению. Король выслал другого посредника. Он послал Лану. Лану, прозванный «Железная рука», потому что он имел искусственную руку, которая заменил потерянную в бою, был ревностным кальвинистом, обнаружившим во время последней гражданской войны большую храбрость и военный талант. У адмирала, с которым он был дружен, не было помощника более преданного и искусного. Во время Варфоломеевской ночи он был в Нидерландах, где руководил недисциплинированными отрядами фламандских повстанцев против испанских войск. Но счастье ему изменило, и он вынужден был сдаться герцогу Альбе, который обращался с ним довольно мягко. Позже, когда потоки крови возбудили какое-то угрызение совести в Карле IX, он снова призвал его и, вопреки всяким ожиданиям, принял с величайшей любезностью. Этот государь, ни в чем не знавший меры, осыпал милостями одного протестанта и только что перерезал их 100 тысяч. Какой-то рок, казалось, охранял судьбу Ланну. Еще в Третью гражданскую войну он попал в плен. Сначала при Жарнаке, потом при Монконтуре. И оба раза был отпущен без выкупа королевским братом, несмотря на доводы некоторых военачальников, которые настаивали на необходимости пожертвовать этим человеком, слишком опасным для того, чтобы его можно было выпустить из рук, и слишком честным, чтобы его можно было чем-нибудь соблазнить. Карл думал, что Лану вспомнит о его милосердии, и потому поручил именно ему склонить ларошельцев к покорности. Лану согласился, но поставил условием, что король не будет требовать от него ничего такого, что было бы несовместимо с его честью. Он отправился в сопровождении итальянского священника, который должен был следить за ним. Сначала он почувствовал себя оскорбленным, заметив, что ему не доверяют. Он не был допущен в Ла-Рошель, и для свидания с ним назначили маленькую деревушку в окрестностях. Это было в Тадоне, где он встретился с выборными Ла-Рошель. Он всех их знал, как знают старых товарищей по оружию. Но, увидев его, ни один не протянул ему дружеские руки. Ни один не подал виду, что узнал его. Он назвал свое имя и изложил королевское предложение. Сущность его речи сводилась к следующему. «Доверьтесь обещаниям короля. Нет большего зла, нежели гражданская война». Мэр Ла-Рошель ответил с горькой улыбкой. «Мы хорошо видим перед собой человека, похожего на Лану. Но Лану никогда не предложил бы своим братьям покориться убийцам. Лану любил покойного адмирала и скорее захотел бы отомстить за него, чем договориться с убийцами. Нет, вы совсем не Лану. Несчастный посланник, которого эти упреки ранили до глубины души, напомнил о своих заслугах делу кальвинизма, указал на свою искалеченную руку и протестовал против обвинения в недостаточной преданности вере. Мало-помалу недоверие ларошельцев рассеялось. Они открыли ворота перед Лану, они показали ему свои боевые запасы и даже уговаривали его стать во главе защитников крепости. Предложение было очень соблазнительным для старого воина. Присяга Карлу была дана при таких обстоятельствах, что ее можно было толковать сообразно со своей совестью. Лану надеялся, что, став во главе ларошельцев, он скорее приведет их в миролюбивое настроение. Он думал, что ему удастся одновременно соблюсти верность присяге и преданность религии. Он ошибался. Королевское войско осадило Ла-Рошель. Лану руководил всеми вылазками, убивал много католиков, а, возвратившись в город, уговаривал жителей заключить мир. Чего же он достиг? Католики кричали, что он изменил королевской присяге. Протестанты обвиняли его в том, что он предал их дело. При таком положении Лану, преисполненный отвращением к жизни, искал смерти, подвергаясь опасности 20 раз в день.